Шлюпка с доброй надежды стояла среди множества других шлюпок, но они узнали ее без труда, так как она была самая маленькая и самая хрупкая из всех. Когда Дик с двумя своими спутниками сел в эту жалкую скорлупку, и они отчалили от берега, волны и ветер обрушились на них с такой силой, что казалось, они вот-вот пойдут на дно. Как мы уже говорили, добрая надежда стояла на якоре далеко от берега, и волны там были еще больше. Ближайшие корабли находились от нее на расстоянии нескольких кабельтовых, но и на них не было ни одного человека. Вдобавок повалил густой снег, и стало так темно, что никто при всем желании не мог бы заметить Дика и его товарищей. Стремительно вскарабкались они на палубу, оставив привязанную к корме шлюпку плясать на волнах. Так была захвачена добрая надежда. Это было славное прочное судно, закрытое палубой на носу и посередине, и открытое на корме. Одномачтовое. Оно по роду своей оснастки было чем-то средним между филюгой и люггером. Филюга – узкое парусное судно, которое может идти на веслах, люггер – небольшое парусное судно. По-видимому, дела шкипера Арблестера шли превосходно, так как бочонки с французским вином заполняли весь трюм. А в маленькой каюте, кроме образа Девы Марии, который свидетельствовал о набожности капитана, находились запертые сундуки, которые говорили о его богатстве и запасливости. Собака, единственная обитательница корабля, яростно лаяла и хватала похитителей за пятки. Пинком ноги ее загнали в каюту и там заперли вместе с ее справедливым гневом. Пираты зажгли фонарь и подняли его на ванты, чтобы корабль был виден с берега. Потом открыли один из бочонков и выпили по чаше превосходного гасконского вина за удачу своего предприятия. Затем один из разбойников приготовил лук и стрелы на случай нападения, а другой подтянул шлюпку и спрыгнул в нее. «Карауль хорошенько, Джек», — сказал молодой командир, готовясь спуститься в шлюпку. «Я вполне на тебя полагаюсь». «Пока корабль стоит здесь, все будет в порядке», — ответил Джек. «Но чуть только мы выйдем в море...» Видите, как он задрожал? Несчастный корабль услышал мои слова, и сердце его забилось в дубовых ребрах. «Посмотрите, мастер Дик, как стало темно». И в самом деле кругом воцарился необычный мрак. И в этом мраке одна за другой вздымались волны, и добрая надежда бодро переваливалась с волны на волну. На палубу падал снег, морская пена заливала ее, снасти угрюмо скрипели под ветром. «Зловещая погода», — сказал Дик. «Но не беда. Это всего только шквал, а шквалы не бывают надолго». Тем не менее, унылый беспорядок, царивший в небе, и визгливое завывание ветра невольно угнетали его дух. Спустившись в шлюпку и отчалив от доброй надежды, он набожно перекрестился, моля Бога заступиться за всех, кто пускается в плавание сегодня ночью. На песчаной косе собралось уже около дюжины разбойников. Дик предоставил шлюпку в их распоряжение и приказал им немедленно отправиться на корабль. Пройдя несколько шагов вглубь берега, Дик увидел лорда Фоксгэма, который спешил ему навстречу. Лицо лорда было закрыто капюшоном. Простой крестьянский плащ скрывал от посторонних взглядов его сверкающие латы. «Юный Шелтон», — сказал он, — «неужели вы действительно намерены выйти в море?» «Милорд», — ответил Дик, — «дом сторожат всадники. Подойти к нему с суши, не подняв тревоги, невозможно. Теперь, после того, как сэр Дэниел узнал о нашем приключении, легче оседлать ветер, чем незаметно подкрасться к этому дому с суши. Отправясь морем, мы, конечно, рискуем утонуть, но зато, если мы не утонем, мы увезем девушку». «Ведите меня», — сказал лорд Фоксгэм. «Я последую за вами, чтобы потом не пришлось стыдиться своей трусости. Но, признаться, я предпочел бы лежать сейчас у себя дома в постели». «Идемте», — сказал Дик. «Я представлю вам человека, который поведет наш корабль». И он повел лорда в убогий кабак, где назначил свидание своим подчиненным. Некоторые из разбойников слонялись снаружи возле дверей, другие вошли уже внутрь и столпились вокруг Лоулиса и двоих моряков. Судя по их раскрасневшимся лицам и мутным глазам, они давно перешли границу умеренности. Когда Дик, сопровождаемый лордом Фоксгамом, появился в кабаке, они вместе с Лоулисом пели древнюю, заунывную морскую песню, и ураган подпевал им. Молодой предводитель окинул взором кабак. В огонь только что подбросили дров, и черный дым валил так густо, что углы просторной комнаты потонули во мраке. И все же он сразу убедился, что разбойников здесь гораздо больше, чем случайных посетителей. Успокоившись на этот счет, Дик подошел к столу и занял свое прежнее место на скамье. «Эй!» — крикнул шкипер пьяным голосом. «Кто ты такой?» «Мне нужно поговорить с вами на улице, мастер Арблестер», — сказал Дик. «А разговор будет вот о чем». И он показал ему золотую монету, которая ярко блеснула при свете костра. Глаза моряка вспыхнули, хотя он так и не узнал нашего героя. «Ладно, мальчик», — сказал он, — «я пойду с тобой». «Кум, я сейчас вернусь». «Пей на здоровье, кум!» И, держась за Дика, чтобы не упасть, он двинулся к дверям. Едва он перешагнул через порог, 10 сильных рук схватили его и связали. 2 минуты спустя, связанный с затычкой во рту, он уже лежал на сеновале, засыпанный сеном. Рядом с ним бросили его матроса Тома. Им предоставили возможность до самого утра размышлять о своей печальной участи. Скрываться больше было незачем, и лорд Фоксгам условным сигналом вызвал своих воинов. Захватив нужное количество лодок, они целой флотилией двинулись на свет фонаря, прикрепленного к мачте. Не успели они взобраться на палубу, как с берега донесся яростный крик моряков, обнаруживших пропажу своих лодок. Но не воротить свои лодки, не отомстить за них моряки не могли. Из 40 воинов, собравшихся на украденном корабле, 8 человек бывали прежде в море и сразу превратились в матросов. С их помощью поставили паруса. Подняли якорь. Лоулис, не твердо держась на ногах и все еще напевая какую-то морскую балладу, взялся за руль. И добрая надежда сквозь ночную мглу двинулась в открытое море навстречу огромным валам. Дик стоял возле штормовых снастей. Непроглядную тьму ночи прорезали только свет огней доброй надежды и отдельные мерцающие огоньки домиков в шорбе, уплывающие вдаль, да еще изредка виднелись, когда добрая надежда проваливалась между волнами, гребни белой пены. На мгновение они вздымались снежным каскадом и так же быстро исчезали за кормой. Некоторые из разбойников лежали на палубе, держась за что попало, и громко молились. Другие страдали морской болезнью и, забравшись в трюм, разлеглись там среди всякой клади. Эта страшная качка да пьяная лихость Лоулиса заставили бы хоть кого усомниться в благополучном исходе плавания. Однако Лоулис, руководимый каким-то чутьем, по громадным волнам провел судно мимо длинной песчаной отмели и благополучно причалил к каменному молу. Здесь добрую надежду наскоро привязали, и она, поскрипывая, качалась в темноте.